Глава 9. На совещание Репетилов прибыл в расстроенных чувствах. Ему казалось, что все сделки и соглашения с друзьями Малхаза остались в прошлом. В те времена он проявил слабость, разрешил перевозить в самолетах своей компании кое-какие грузы друзей Малхаза. Теперь, спустя столько лет, эти темные личности снова напомнили о себе. Нет, не так. Сначала Борис обратился к Малхазу и к его людям. Ему нужно было решить вопросы с Оксаной и ее любовником. Он должен был понимать, чем закончится вся эта история. Они не оказывали услуг просто из благодарности или в виде благотворительности. За их помощь следовало платить, и он разрешал эти перевозки. Но теперь, спустя столько лет, когда у него уже не было своей авиационной компании, а Малхаз стал известным ресторатором, ему казалось, что все подобные сделки остались в прошлом. Репетилов заключал их даже не с мафией, а с собственной совестью. Ведь он отлично сознавал, какого рода грузы перевозят в его самолетах. Теперь старый знакомец требовал от него почти невозможного. Борис должен был найти чемодан одного из погибших пассажиров и передать его друзьям Малхаза. Это было заключительное совещание государственной комиссии. Ее члены возвращались в Москву. Вице-премьер слушал доклады экспертов, подробные сообщения генералов Сарумова и Шамякова обо всех пассажирах лайнера. В последний момент Сарумов выяснил, что Табатадзе действительно проживал в Гомеле. Он переехал туда еще 3 года назад вместе с супругой и 2 детьми. Табатадзе занимался поставками молочных продуктов в разные регионы России. Другой пассажир с грузинской фамилией Кикнадзе оказался актером театра «Пантомимы», который летел в Пермь на встречу со своей сестрой. Она проживала здесь уже много лет и носила фамилию своего супруга – Хачатрян. Вице-премьер благосклонно выслушивал все доклады. Основной вывод комиссии будет опубликован в газетах и озвучен по телевидению. У него лично никаких сомнений уже не оставалось. Виноватыми назначили летчиков, которые не только нарушили правила летной безопасности, но и проявили личную нескромность, установив интимные отношения. Примерно таким казенным языком комиссия собиралась отметить вину экипажа, допустившего непрофессиональные действия. Ради справедливости некоторые докладчики предлагали упомянуть и мелкие технические неполадки, вроде нарушения работы системы кондиционирования и возможные замыкания во время открывания шасси. Однако о них нужно было упомянуть только вскользь. Разумеется, ни о какой моральной ответственности, кого бы то ни было, речи не шло. Пермитин успел встретиться с вице-премьером и убедить его не включать этот пункт в окончательное решение комиссии. Он поведал о своем разговоре с Репетиловым, который согласился с мнением министра. Это было правильно еще и потому, что сам Борис Семенович формально не являлся членом комиссии. Репетилов отключил звук своего телефона, оставил только вибратор. Он видел, как трижды звонил Малхаз, пока шло совещание. После выступления Софиулиной, признавшей предварительный доклад комиссии достаточно корректным, и Астахова, не согласившегося с односторонним решением о вине пилотов, слово взял вице-премьер. Он примирительно заявил, что экипаж подвела цепь нелепых случайностей и собственных ошибок, которые привели к катастрофе. Строго указал на моральную ответственность руководителей компании «Аэромир». Ему было удобнее разносить их на закрытом совещании, чем писать об этом в официальных документах. Он также строго покритиковал представителей компании «Сухой» и добавил, что им необходимо доводить самолет до полной кондиции. Вице-премьер объявил, что расследование будет продолжено не только экспертами МАК, но и в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели самолета. Прокурор Пермского края, сидевший недалеко от него, согласно кивнул. Следователи уже допрашивали всех, кого только можно было, стремясь закрыть уголовное дело до окончания работы комиссии. В таких случаях формальности нужно было соблюдать, так как виновники катастрофы не могли за нее ответить. Вице-премьер поблагодарил всех за работу, еще раз выразил соболезнования семьям погибших. Он объявил, что комиссия завершает свою предварительную работу в Пермском крае, возвращается в Москву и будет ждать решения экспертов МАК, а также окончания расследования по возбужденному уголовному делу. Губернатор взял слово и пригласил всех на прощальный обед. Репетилов увидел, как Малхаз позвонил в 4-й раз и решил ответить, благо совещание уже закончилось. «Здравствуй, Малхаз. Что у тебя еще?» «Я звонил тебе 4 раз», — сообщил тот. «Но мне никто не отвечал. Мы были на совещании, и я не мог разговаривать», — пояснил Борис Семенович. «Я переговорил с друзьями, Борис Семенович. Они назвали цену нашей помощи. Это $1 миллион. Ты меня понимаешь?» «Ровно $1 миллион за содействие в обнаружении этого чемодана. Пошли их подальше», – порекомендовал Репетилов. «Нельзя», – убежденно произнес Малхаз. «Это очень влиятельные люди. Они только вчера узнали о том, что в погибшем самолете был курьер с этим чемоданом и хотят найти груз». «Скажи, что чемодан сгорел», – посоветовал Репетилов. «И вообще больше не звони мне по этому поводу. Я ничем не смогу помочь». «Борис Семенович», – укоризненно произнес Малхаз. Может, тебе и не нужны такие деньги, а я готов из-за них лететь к вам в город и рыться в вещах погибших, чтобы найти этот чемодан. Ты не понимаешь, о чем просишь. Сегодня вечером полиция будет проверять весь багаж. Я тебе уже сообщал об этом. Про сумму с длинным рядом нулей ты мне тоже говорил? Хватит, Малхас, нужно успокоиться. Это просто не тот случай. Столько погибших, множество несчастных семей. А вы думаете о том, как заработать побольше. Некрасиво. Послушай меня, Борис, разозлился Малхас. Мы с тобой знакомы больше 25 лет. Я всегда тебе помогал, готов это делать и дальше. Но теперь не тот случай, когда ты должен проявить свою принципиальность и честность. Сегодня ты обязан мне помочь. Дело не только в деньгах. Видишь ли, меня просили об этом очень влиятельные люди, которым я просто не могу отказать. Ты тоже не должен поступать так. В нашей жизни будет еще много случаев, когда они нам понадобятся. Это надо учитывать. Даже такой важный человек, как ты, не может им отказывать. Или ты ничего не понимаешь? Вот так человек превращается в мизантропа и начинает ненавидеть всех вокруг себя, машинально подумал Репетилов. Пермитин уже показывал жестами, что пора идти. Борис Семенович согласно кивнул и упрямо сказал. Нет, это не тот случай, Малхас, когда я могу уступить. Ты тоже должен понимать. Однажды из-за меня уже погибло немало людей, и этого я себе никогда не прощу. Если сейчас опять пойду на сделку с твоими друзьями, то предам и память об этих погибших. Не могу я этого сделать, Малхас. Ты должен меня понимать. Это ты ничего не понимаешь, горячился Малхас. Тот факт, что самолет разбился, не имеет никакого отношения к грузу. Это просто роковая случайность. Никто не мог предположить, что случится катастрофа. Ты делаешь благородное дело. Находишь чемодан нашего знакомого и помогаешь нам. Причем тут остальные погибшие люди? Притом, отрезал Репетилов. Не проси, Малхас, я ничего не смогу сделать, да и не хочу. Мы все вас ждем. Пермитин снова поманил его. «Борис Семенович, давайте быстрее». «Я уже в аэропорту», — никак не мог успокоиться Малхас. «Через полчаса вылетаю к вам в Пермь. Ты никуда не уезжай. Просто дождись меня, и мы с тобой встретимся». «Это глупо, Малхас», — убежденно произнес Борис Семенович. «Давай заканчивать, меня уже зовут. Учти, что ты напрасно сюда летишь. У тебя ничего не получится, это тухлый номер». «Посмотрим, ты только не уезжай». Малхас отключился. Репетилов пожал плечами. Кажется, ему так и не удалось убедить своего давнего знакомого. Все вокруг него спешили на обед. Губернатор приказал пригласить на него не только членов государственной комиссии, но и всех руководителей края, чтобы достойно проводить в Москву вице-премьера федерального правительства. Борис Семенович позвонил Евгении и прошептал. «Я не смогу вырваться обеда одна». «Ничего, не волнуйся, я закажу обед в номер и буду ждать тебя», — успокоила его Евгения. Он подумал, как удобно жить с этой женщиной. «Как только закончим, я сразу приеду», — пообещал Борис. За обедом он оказался между двумя генералами. Сарумов сидел справа, а Шемяков слева. Репетилов вспомнил о настойчивых звонках Малхаза и обратился к генералу Шемякову. «Как у вас дела? Вы уже проверили все чемоданы?» «Нет», — ответил генерал. «Даже не начинали. Ждали, когда закончит работать комиссия. Сначала мы вас проводим, потом спокойно проверим все чемоданы и выдадим их родственникам погибших. Вы уже знаете, кому какой чемодан выдавать?» поинтересовался Борис Семенович. «Неужели на них сохранились бирки?» «Не на всех», — ответил Шемяков. «Только на некоторых. Именно поэтому мы хотим все проверить и выдать багаж тем, кто сможет описать вещи своих родных. Многие чемоданы и сумки сгорели или были разорваны на куски, но багажное отделение пострадало гораздо меньше, чем сами пассажиры. Искусственная кожа оказывается гораздо прочнее тонкой человеческой», — горько признал Репетилов. «Это всегда трагично». «А почему вы интересуетесь?» — спросил генерал. «Среди погибших были ваши знакомые?» «Конечно, нет. Но у меня в жизни уже был похожий случай, когда разбился 757-й, Боинг, принадлежавший компании, в которой я владел контрольным пакетом акций», пояснил Борис Семенович. «Тогда самолет разнесло на куски, и мы почти ничего не смогли найти. Практически весь багаж был уничтожен. Нам отчасти повезло, что самолет разбился уже практически на земле, совсем рядом с аэропортом», сказал Шемяков. «Иначе никакого багажа мы бы не нашли». «Почему повезло?» – не понял Репетилов. «Родственники погибших получат хотя бы некоторые их вещи», – пояснил генерал. Репетилов согласно кивнул. За столом снова провозглашались шумные тосты. Всем было весело. Обед затянулся. В 17:00 Борис Семенович обнаружил, что его телефон опять вибрирует. Он достал его, полагая, что звонит Евгения, и услышал голос Малхаза. «Борис, я прилетел. Алло, ты меня слышишь? Я уже приехал в твой Хилтон. Когда ты вернешься?» У Репетилова испортилось настроение. Ему предстоял тяжелый, очень неприятный разговор с Малхазом. Обед закончился, и все начали рассаживаться по машинам. Местным руководителям предстояло еще проводить комиссию, которая должна была вылетать спецрейсом в половине шестого. Пермитин поманил к себе Репетилова, улыбнулся и спросил. «Полетишь с нами или останешься?» «Останусь», — ответил Борис Семенович. «Вылечу ночным». «Так я и думал». Министр снова улыбнулся. «Мне уже Костя Крючков рассказал, что видел твою пассию в отеле. Ты вызвал ее к себе? Правильно сделал. С местными дамочками сходиться опасно. Тут могут кого угодно подсунуть, потом придется долго оправдываться. Ты у нас мужчина холостой, можешь себе позволить. У меня не получается. Жена, две дочери, трое внуков. Куда я от них сбегу? Сразу все узнают. Жена словно по запаху меня вычисляет. А ты молодец!» Он рассмеялся. Репетилов поморщился, но возражать не стал. Нужно было считаться с такой опасностью. Конечно, он часто появлялся с Евгенией в ресторанах и театрах. Многие сослуживцы знали, что Борис Семенович холост, дважды разведен и имеет подругу. Костя Крючков, разумеется, проведал, что в номере первого заместителя министра появилась молодая женщина, которая осталась там на всю ночь. Возможно, кто-то видел Евгению вчера, когда она ждала Репетилова в холле отеля. Потом они вместе сидели в баре. Гадать было бессмысленно. Малхас снова позвонил, когда гости уже готовились идти к самолету. Репетилов подумал, что уехать сейчас просто невозможно. Он обидит этим не только Пермитина, но и губернатора с вице-премьером, которого просто обязан провожать лично, как положено по должности. Борис Семенович пообещал Малхазу вернуться в отель в течение часа и терпеливо ждал, пока делегация прощалась с местным руководством и не спеша грузилась в самолет. Наконец, лайнер оторвался от земли, и Репетилов бросился к своей машине. Он попросил водителя как можно быстрее довести его до Хилтона, где находился Малхаз. Из автомобиля Борис позвонил Евгении и попросил ее не выходить из номера, все необходимое заказывать прямо туда. Затем Репетилов перезвонил Малхазу и поинтересовался. «Где ты находишься?» «Снял номер и спустился в холл, чтобы дождаться твоего величества», — ответил тот. «Борис Семенович, когда ты наконец-то вернешься в отель?» «Уже еду. Я же тебе объяснил, что не стоит появляться здесь». «Почему?» «Я приехал как дальний родственник погибшего Таймураза Кикнадзе. Кстати, это правда». «Значит, твой знакомый все-таки был грузином», — понял Репетилов. «Какая тебе разница, кто был моим родственником? Главное — узнать, куда делся груз, который нас интересует». «Я могу позвонить и выяснить, где находится чемодан Кикнадзе», — предложил Борис Семенович. «Нет», — сразу возразил Малхас. «Ничего не нужно говорить. Это я сказал тебе, чтобы ты мог ответить, если кто поинтересуется. Хотя у тебя никто не посмеет спросить. Нужно, чтобы ты помог мне посмотреть все чемоданы и найти тот, который нужен». «Я тебе говорил, что это невозможно», — напомнил Репетилов. «Сейчас багаж начнут проверять сотрудники полиции». «Именно поэтому я и прилетел сюда», — неожиданно сказал Малхас. «Они тоже ищут этот чемодан, Борис. Выиграет тот, кто быстрее его найдет». Интерлюдия. В жизни иногда случаются чудеса. Так я подумал в тот момент, когда Пилипенко задал мне свой вопрос. Я понял, что должен сделать выбор между мучительной смертью и быстрой. Никакого другого варианта у меня просто не было. Я понимал, что он убьет меня, как только узнает настоящее имя нашего посланца. Поэтому и молчал, пытался оттянуть момент, когда подполковник начнет меня избивать. Тут-то и произошло самое настоящее чудо. Ему кто-то позвонил. Он мрачно выслушал, потом что-то уточнил, переспросил, подтвердил, убрал аппарат. Посмотрел на меня и хмуро сказал. «Наверное, твой Аллах тебя защищает. Меня вызывают на совещание, но ты не радуйся. Я все равно вернусь, и мы с тобой поговорим. Если надумаешь, можешь позвать сержанта. Это мой водитель. Назовешь ему фамилию. Здесь ты не останешься. Я тебя заберу к нам. Не волнуйся. Будешь сидеть в одиночке, прямо как настоящий король». С этими словами он покинул кабинет, не забыв напоследок пнуть меня ногой. Потом в комнату вошел его сержант и еще двое сотрудников полиции, которые наконец-то оторвали меня от батареи. Кажется, кровь, засохшая на моем лице, их не очень смущала. Они снова надели на меня эти проклятые наручники и повели к машине. Мои вещи сержант собрал в какой-то пакет, кроме денег, которых здесь вообще не было. Да и мой телефон подполковник забрал с собой. Очевидно, он ждал, что мне позвонит кто-то еще. Кстати, это был новый мобильник. Я не беру в поездки старый аппарат, номер которого известен всем моим друзьям и знакомым. В Пермь мне могли позвонить Наджибулу и еще несколько самых доверенных людей. Поэтому опасаться было нечего. Подполковник не соврал. Меня бросили в одиночку, и эти условия показались мне просто царскими. Здесь был индивидуальный туалет и раковина. Я взахлеб пил воду прямо из крана, а потом долго отдыхал на унитазе. Честное слово, мы иногда не ценим обычные человеческие радости. Я улегся на жесткой койке, закрыл глаза и погрузился в размышления. Итак, подполковник вынужден был освободить Зигмунда. Это к лучшему. Если старик не дурак, то он должен выйти на связь с геологом и попытаться как-то вытащить меня из этой тюрьмы. Но самое важное, что они должны найти чемодан раньше Пилипенко, забрать наш товар, пока он не исчез окончательно. Но впереди у меня очередное свидание с этим подполковником. А лучше об этом не думать. Даже страшно представить, что он может со мной сделать. Его болезненный удар в пах до сих пор отдается болью. И вообще, почему я молчу? Черт с ним. Назову ему фамилию Грищенко. Пусть сам едет в аэропорт и ищет этот проклятый чемодан. Почему я должен мучиться и умирать из-за какого-то дурацкого чемодана? Пусть он возьмет его себе и станет миллионером. Нет, подсказываю я себе, так ничего не выйдет. Как только он узнает настоящую фамилию нашего связного, так сразу меня и убьет. Я слишком опасный свидетель. Никаких шансов остаться в живых у меня не будет. Кажется, мой план по привлечению Корякина и тех, кто за ним стоит, провалился. Корякина подполковник забил до полусмерти, потом привез сюда Зигмунда. На подобное продолжение я не рассчитывал. Может, Рабин мне поможет? Он произвел на меня впечатление человека достаточно мудрого, с которым можно договориться. Если Зигмунд все правильно понял, то сейчас меня должен разыскивать сам геолог. Я бы ему высказал все, что думаю о его руководстве. Мало того, что меня, проверяющего, бросили в тюрьму, избили, обобрали. Меня еще могут здесь и убить. Тогда моя кровь вызовет настоящую войну. Принимающая сторона обязана была обеспечить мою безопасность, но не сделала этого. От всех этих мыслей и волнений у меня начала болеть голова. Я закрыл глаза и, сам не понимая как, провалился в сон. Очнулся я только через несколько часов, когда услышал, как заскрипела дверь моей камеры. Подполковник Пилипенко заявил: «Отдыхаешь? Молодец, правильно делаешь. Тебе силы еще понадобятся. Много». Я уже так устал от его угроз, что вообще не реагировал на эти слова. Хочет бить, пусть старается. Все равно не назову этому ублюдку фамилии нашего курьера. Ни при каких обстоятельствах, твердо решил я и поднялся с кровати. Опять молчишь? Кажется, ему по-прежнему весело. Вокруг тебя такие события происходят, а ты молчишь. Ну да ничего, сегодня у нас ночь длинная. Я собираюсь отвезти тебя на дачу моего дяди, где давно никто не живет. Вот там-то ты мне все расскажешь. Еще и попросишь прощения за свое не всегда адекватное поведение. Но будет уже поздно. Если ты хочешь все правильно понять, то делай это прямо сейчас. Я молчал. Ничего другого мне не оставалось. Он схватил меня за шиворот и буквально вытолкнул из камеры. Там уже стоял знакомый сержант, который надел на меня наручники. Меня привели к машине, внедорожнику Nissan, бросили на заднее сиденье и куда-то долго везли. За рулем сидел сержант. Подполковник устроился рядом с ним. Я слышал, как они переговаривались. Потом машина остановилась, и меня буквально по полу проволокли в какой-то подвал. Со ступенек я не сошел, а скатился. Там сержант начал меня раздевать. Нет, это слово тут совсем не подходит. Он достал нож и разрезал на мне все вплоть до нижнего белья. Тряпки сержант отбросил в сторону. Из всего этого я сделал верный вывод, что мне уже больше никогда не надеть никакой одежды. Подполковник Пилипенко все для себя решил. Сегодня он попытается выбить из меня фамилию курьера, а потом сержант куда-нибудь увезет мой труп. Сержант немного поколебался, затем подошел ко мне и разрезал трусы с майкой. Я всегда неуютно чувствовал себя раздетым в присутствии других мужчин, а тут оказался не только голым, но и в наручниках. В голову лезли разные нехорошие мысли. Помните, как пытали Джеймса Бонда в одном из фильмов, где его играл Даниэль Крейг? Плохие парни вырезали дно у венского стула и усадили на него голым Бонда. Мафиози бил его по свисающему мужскому достоинству. Представляю, как это нечеловечески больно. Но меня никто на стул сажать не собирался. Вместо этого сержант приказал мне подняться и приковал мою левую руку к кольцу, прикрепленному к стене. Я дернулся и убедился в том, что держится оно слишком хорошо. Через несколько минут появился сам Пилипенко. Он был одет в темную рубашку и такие же брюки. Очевидно, для того, чтобы не были видны следы крови. Этот проклятый садист опять улыбался, а я все еще не решил, как мне поступить. «Ты по-прежнему не хочешь со мной разговаривать, да?» – почти радостно заявил подполковник. «Ну и не надо! Я не гордый! Не хочешь беседовать – молчи в тряпочку! Но только потом не обижайся! Ты сам вынудил меня быть зверем!» «Этот садист еще смеет так говорить!» – подумал я. «Он получает удовольствие от мучений своих жертв, но все прикрывает обычной глупой фразеологией. Для начала он ударил меня в скулу. Так больно, что я готов был заорать, но только сглотнул кровь, перемешанную со слюной. «Давай фамилию», – потребовал Пилипенко. «Пусть он меня забьет до полусмерти, как Корякина, но фамилию курьера я ему не назову, из принципа, даже если будет очень больно. Ничего больше не скажу этой сволочи», – решил я. «Он никогда не будет богатым и известным, останется обычным цербером в уголовном розыске. Не видать ему третьей звездочки и звания полковника, не быть богатым за счет нашего груза. «Фамилию!» — прорычал он и ударил меня по животу. Мне показалось, что там взорвались сразу несколько гранат. Никогда не думал, что это так больно. Он нанес мне еще два удара, и я замычал от боли. «Сколько можно? Чтобы они все сдохли, и этот подполковник, и Зигмунд, и неизвестный мне геолог. Почему я должен так мучиться? Он скоро отобьет мне почки и превратит мою печень в месиво. Нет, я так долго не продержусь. Пусть этот придурок наконец закончит». Он продолжал меня бить, а я только выл от боли. Но тут мы услышали наверху какой-то шум, быстрые шаги, топот, крики, непонятные звуки. Пилипенко перестал меня бить и прислушался. Я видел его недоумевающее лицо. Наверное, ему тоже показалось подозрительной эта непонятная возня в доме над нами. Я улыбался разбитым ртом. Что бы там ни было, любая передышка мне сейчас на руку. Пилипенко оставил меня в покое и подошел к небольшому столику, где стояла бутылка с водой. Он жадно пил прямо из горлышка, когда дверь в подвал открылась. Подполковник повернулся к входу, чтобы посмотреть на посетителей. Первый же бесшумный выстрел разбил бутылку, сжатую в его руках. «Подождите!» – испуганно закричал Пилипенко, но было уже поздно. В подвале появились двое мужчин. В руках они держали пистолеты с глушителями. Один из них поднял ствол и выстрелил в подполковника. Это было самое сладостное мгновение в моей командировке. Пилипенко дернулся, но не упал. Раздался второй щелчок, третий. Какое удовольствие было видеть, как пули входили в упругое тело, разрывали его на части. Пилипенко пошатнулся и повалился лицом вниз. Просто замечательно. Незнакомцы подошли ко мне, и один из них спросил. «Вы еще живы?» «Совсем немного», — ответил я. «Если бы вы пришли минут через 30, то меня здесь не было бы. Кто вас послал?» «Глупый вопрос. Кто бы ни отправил их сюда, это очень крутой и смелый человек. Застрелить подполковника в его доме, да еще и сержанта. На такое обычные бандиты не способны. Они отлично сознают, какой быстрой будет месть, насколько активно станет вестись охота на них. Полиция никогда не прощает убийство своих офицеров. Таков универсальный закон взаимодействия правоохранительных органов с преступными структурами. Похоже, что этих убийц совсем не волновали вопросы их персональной ответственности. «Идемте», – приказал один из убийц, помогая мне подняться. Они укутали меня в теплое одеяло и вывели из подвала. Я настороженно молчал. Из книг и фильмов я знал, что на самом деле мои спасители могли оказаться еще большими подлецами, чем подполковник Пилипенко. Подобное часто случается. Вдруг весь этот шум, крики, пробежки над головой и даже отстрел подполковника делаются с единственной целью убедить меня в том, что Пилипенко погиб, а они собираются спасать гастролера. Вполне может быть, что подполковник встанет, как только мы отсюда уедем, и еще посмеется над нами. Но я сам видел, как пули входили в его тугое тело, разрывали плоть. Нет, такой игры быть не может. Пилипенко действительно застрелили. Мы опять куда-то поехали. Это длилось достаточно долго. Что за расстояние в этом Пермском крае? Даже в Москве мы давно должны были бы добраться до любой окраины. Наконец, мы остановились у какого-то дома. Меня бережно вывели из машины и проводили в дом. Там нас встретила женщина лет 60. Я стеснялся своей ноготы, но она взяла меня за руку и как маленького ребенка отвела в ванную комнату. Почти сразу мне принесли какие-то плавки, которые оказались явно велики. Они все время с меня падали. Женщина очистила меня от крови и грязи, затем разрешила встать под теплый душ. После этого она вытерла меня полотенцем и отвела куда-то на диван в теплую комнату, где горел камин. Здесь уже лежала одежда и другое белье, более подходящее мне по размерам. Я пытался заговорить с хозяйкой, но она испуганно шарахалась в сторону и даже не пыталась мне ответить. Я сидел на диване, когда принесли горячий чай. Как раз то, чего мне так не хватало. Я еще не успел выпить стакан, когда в комнату стремительно вошел мужчина лет 45. Крупные черты лица, немного выпученные глаза, чуть выше среднего роста. Он посмотрел на меня и сел напротив. Женщина мгновенно исчезла. «Добрый вечер, Алишер», — сказал этот тип. «Чтобы ты мне сразу поверил, передам тебе привет от моряка». «Здравствуйте». Я обошелся без имени. Он не представился, а я не знал, как его называть. «Ты приехал узнать про ваш груз?» — добродушно спросил незнакомец. «Я должен найти наш товар». Слово «наш» я намеренно выделил. «И думаешь, что сможешь?» – спросил он. «Там ведь произошла жуткая авария. Погибли все, кроме одной девочки». «У нас был специальный чемодан», – пояснил я. «Он не должен был сгореть или испортиться». «Понятно. А как фамилия вашего связного, который должен был передать груз Корякину?» Теперь я молчал, не знал, что мне делать. Все это могло быть обычной игрой, попыткой меня обмануть. Вдруг сейчас сюда зайдет улыбающийся подполковник Пилипенко. С другой стороны, мой собеседник знал пароль, хотя он был известен и Корякину. «Мне нужны доказательства», – осторожно сказал я этому типу. «Я не знаю, кто вы такой». «Я геолог», – заявил незнакомец. «Можешь не сомневаться. тот самый геолог, с которым ты уже 2 дня не можешь встретиться. Докажите, — попросил я. Он улыбнулся, достал телефон и набрал номер известного мне человека, живущего в Москве. Тот всегда был нашим посредником и добрым другом. «Здравствуйте», — сказал ему мужчина, назвавшийся геологом. «Наш друг Алишер хочет получить подтверждение моих полномочий. Можешь?» «Да, конечно. 21, Харьков». Он бросил мне телефон и пояснил. «Этот пароль мы сами придумали, чтобы знать, что звонит кто-то свой». Я взял телефон и услышал очень знакомый голос нашего московского друга. «Можешь ему поверить, это на самом деле геолог». Я кивнул и возвратил телефон собеседнику. «Вообще-то я и сам знаю фамилию вашего курьера», — заявил геолог и улыбнулся. «Вы допустили ошибку. Все время посылали одним рейсом вашего Грищенко или Саруба. Легко проверить списки пассажиров и убедиться, что таких совпадений просто не бывает. Можете себе представить мое состояние. Я терпел все эти побои и издевательства, а они тут, оказывается, так легко все просчитали. Не переживай», — посоветовал мне геолог, не переставая улыбаться. «Я все равно вычислил бы Грищенко и без тебя. Просто наш подполковник слишком взорвался. Хотел присвоить весь груз. Нельзя быть таким жадным. Он решил, что может сыграть в одиночку против целой системы. Устроил настоящий беспредел. Пилипенко приказал похитить тебя из гостиницы, искалечил Корякина, с которым ты встречался, потом забрал Гедру и сдал своего агента. Он уже не мог остановиться. Любым путем хотел найти этот чемодан, в результате закончил так, как и должен был. Ведь Пилипенко мучил тебя ради собственного кармана. Ему плевать на государство и законы. Он готов был на все, чтобы узнать имя связного. Нельзя быть таким эгоистом», — заявил он. «Нехорошо это. Нечестно. А ты не волнуйся. Сейчас принесут твои вещи, телефон, визитные карточки, паспорт, деньги. Сегодня ночью оставайся здесь, никуда не уходи. Завтра комиссия уедет, и мы спокойно заберем чемодан. Если он, конечно, там. Найдем багаж и сразу расплатимся с вами. Если не найдем, извини. На нет и суда нет. Тогда никаких претензий». Я понимающе кивнул. «Значит, договорились». Геолог поднялся и, не протягивая мне руки, тоже кивнул на прощание. «Завтра вечером встретимся еще раз», — сказал он, выходя из комнаты. «Интересно, кто это такой?» — размышлял я. «Он запросто организовал мое похищение, велел убить подполковника уголовного розыска, смог вернуть мне все мои вещи, даже украденные деньги. На такое действительно способен только настоящий король этого края. Я так и сидел на диване, когда принесли мои вещи и деньги. Я пересчитал купюры и не поверил своим глазам. Сумма оказалась даже немного больше, чем была на самом деле. И мой телефон, который забрал тогда Пилипенко. Это просто невероятно. Потом меня накормили вкусным горячим ужином. Все мои попытки выяснить, куда я попал и кто был этот человек, оказались бесполезными. Женщина вообще не хотела разговаривать, а двое охранников вели себя как каменные истуканы. Я возвратился в комнату и включил телевизор. Там опять говорили о разбившемся самолете. Потом пошли другие новости. В конце передачи было сообщено, что в автомобильной аварии погиб начальник отдела уголовного розыска подполковник Пилипенко. «Это уже интересно», — подумал я. «Неужели всемогущий геолог сумел всю местную полицию убедить в том, что Пилипенко, застреленный на моих глазах, на самом-то деле попал в аварию? Тогда его возможности просто безграничны». Словно услышав мои мысли, на экране появился еще один человек. Сам геолог в окружении нескольких офицеров полиции. Я не верил своим глазам. Этот человек еще несколько часов назад сидел со мной в комнате и разговаривал. Теперь он рассказывал телезрителям, каким хорошим человеком был подполковник Пилипенко. «Этого просто не может быть. Кто этот человек?» – недоумевал я. Наконец, корреспондент сообщил, что они брали интервью у начальника главного управления МВД Пермского края генерал-майора Шемякова. Я сидел перед телевизором, раскрыв рот, и отказывался верить собственным глазам. Я еще не подозревал, что завтра вечером геолог лично приедет сюда и сообщит мне, что чемодан так и не удалось найти. Потом меня повезут в аэропорт и посадят на самолет под надежной охраной его молодцев. Еще я узнаю, что Корякин умер в больнице от обширного кровоизлияния в мозг. Когда я вернулся в Москву, мне позвонил Наджибл и сообщил, что чемодан на самом-то деле был найден. Это тоже заставило меня удивиться.